ее печати и на неодушевленной природе. Смердит порой воздух, смердит и гниет вода, тлеют и разлагаются растения, и, разлагаясь, меняют аромат цветов на запах плесени и гнили. Это все тот же смертный запах все той же язвы. Она вселенская. Она в земле и на земле. Ее соки попадают в цветы, с которых пчелы собирают мед. Последний в таких случаях является отравой человеку. Тут владыка встал, прошелся несколько раз по комнате и снова сел. Глубоко сосредоточенно следивший за полетом мысли владыки отец Герасим сидел неподвижно и молча, заинтересовавшись теми широкими обобщениями, по-видимому, самых разнообразных явлений в мире, которые делал епископ. И чем дальше говорил он, тем более и более удивлялся ему отец Герасим. Не таких речей он ждал от архиерея. Он предполагал, что умный и, несомненно, добрый владыка, как сам искренне верующий, начнет и его утешать обычно употребляемыми в таких случаях общими речами, оснащенными текстами Священного Писания, с бесконечными вариациями все одной и той же темы о смирении, о терпении, о молитве. На такое утешение отца Герасима был уже готов ответ. Этот ответ был соткан из горьких фактов жизни, из тех мучительных противоречий между словом и делом, которые чаще всего бывают у лиц, говорящих от Священного Писания. Порешив не щадить себя, отец Герасим намеревался тоже без пощады бросить этот желчный и ядовитый ответ в лицо архиерею. К его удивлению, владыка не подавал к тому никакого повода. В его словах совсем не видно было утешения. И речь его была настолько нова и необычна для архиерея, что отец Герасим забыл о своем ответе и с еще большей сосредоточенностью стал следить за ходом мыслей владыки, стараясь предугадать вывод. Но из сказанного еще нельзя было предугадать никакого вывода, и отец Герасим ждал продолжения разговора. Владыка не замедлил. Лишь немного передохнув, он снова начал. Человек состоит из души и тела. Так выражаются по общепринятому. В действительности мы видим других и осознаем себя как единое несоставное существо, которому имя — человек. Он и не тело, и не дух. Он и то, и другое вместе. Но не как две составные части. Тут тайны, еще не раскрытые умом людей. Только в теории, в уме можно делить человека на душу и тело. В действительности они так же неотделимы, как неотделим кусок говядины от тела кошки, проглотившей и переварившей его. Указать в действительности, где у человека кончается тело и начинается душа, невозможно. Тут два начала материи и дух соединились, и плод их взаимодействия есть человек. И язва тоже тут не разделилась. И плод ее работы на духовной стороне человека есть обратная сторона человеческой культуры. Представьте себе в одной общей картине все произведения человеческого духа. Приглядитесь внимательно, и вы заметите на них печать язвы. И в этой сфере она тоже все душит, мертвит и разлагает. Тут она еще более многообразна и бесчисленна, но также мало исследована. Прозревая ее, апостол Иоанн говорит: «Все в мире похоть плоти, похоть очесы, гордость житейская». Она причиной внезапного упадка таланта писателей. Она виновница неудачного правления царей. Она враг всякой радости и счастья. Непонятно? Возьмем пример. Вот вы перед министром с проектом какого-нибудь хорошего дела. Министра знаете вы, как человека доброго, отзывчивого, приветливого в обращении. Заметив у вас добрую мысль, он поддержит ее и выйдет в результате доброе дело. Но придите к этому министру, когда он не выспался, или не переварил обеда, или когда он страдает катаром желудка и так далее. И он встретит вас брюзжанием. Ничего хорошего вас не найдет и своим гнилым словом убьет благую вашу мысль. и язву свою передаст вам. Поговорив с ним в такую минуту, вы тоже выйдете от него раздражительным и мрачным. Все пессимисты в мире, в сущности, больные люди. Их мрачные теории – суть не что иное, как результат тех или других ненормальностей в отправлениях организма. Стонет, страдает народ в государстве, расстроилось его политико-экономическое положение. Ищите причину в ненормальностях мозговых функций в головах правителей или даже в их желудочных расстройствах. Если получше, послушайте какую-нибудь музыкальную пьесу, и после нее вам станет тоскливо, грустно, или вы ощутите в себе какое-то смутное чувство неудовлетворенности, туманного порыва вдаль, знайте, что это печать язвы, наложенной на пьесу ее автором, пораженным уже язвой. Тоскливая и заунывная песня русского мужика — результат постоянного недоедания и частых голодовок с их спутниками, всякими болезнями. Тоже в литературе и искусствах. Музыкальные произведения для танцев отличаются веселостью. Они назначены ведь для веселья. Но загляните в историю происхождения тех меланхолических вальсов, от которых молодежи не танцевать хочется, а плакать. Это в большинстве случаев произведения чахоточных авторов, в минуты своего творчества, харкавших кровью. Преступники-рецидивисты, дети родителей, изъеденных все той же язвой. Тут действует один из ее бесчисленных когтей, которыми она терзает человечество. Этот коготь известен под названием алкоголя. А таких ядов, убивающих в человеке жизнь, много. Большая часть их еще науке неизвестна, и все они все та же язва. Работа язвы доступна наблюдению. Возьмите мысленно бойкого ученика, талантливого юношу, удивляющего своих родителей и школьное начальство своими блестящими успехами, стараниями, прилежаниями, добрыми наклонностями. Лишите этого ученика свежего воздуха. Пусть наживет себе он, допустим, малокровие. Расстройте его половые отправления, и вы увидите, как отупеет его ум, ослабнет память, зачахнет воля. Через больший или меньший период времени он обратится в тупоголового лентяя, а несколько шагов дальше — и в преступника. И тут все эти двойки, единицы по успехам и по поведению — печать все той же язвы. Язвой поражен самый родник бытия. Здоровый инстинкт размножения, заповедь «плодитесь и размножайтесь», положенная в основу счастья семейной жизни, изъеден язвой. И семейная жизнь обратилась для человека в ад. Тут работа язвы наиболее планомерна. Тут, например, если в предыдущих поколениях прадедов, дедов и отцов поражена была преимущественно физическая, телесная природа, в последующих поколениях отцов, сынов и внуков следуют аборты и выкидыши, недоноски, а иногда и совсем иссякает родник, получаются бездетные родители. Если же в предыдущих поколениях поражаема была преимущественно духовная сторона, получаются неврастенники, психопаты, сумасшедшие, эпилептики, маньяки, идиоты, уроды, вроде сиамских близнецов, временами прямо-таки чудовища, которых уже нельзя назвать и человеком. На них смотрит человек и в беззачетном ужасе бледнее отступает. Как имя этой язве? Имени ей нет. Она известна людям под тысячами названий, но имени, которое определяло бы ее сущность, нет. Ее проявления в человеке люди называют болезнями, пороком. Ее переживания — страданиями, мучением, слезами, горем, воплями и стонами людей. Продукт работы ее в мире зовут нечистотою, гноем, тиной, гнилью, скверной. Отражение на экономической жизни человека — нищетой и беднотой. Присутствие ее в воздухе, воде и пище зовется заразой, ядом, вообще тем, что вредно человеку. В сфере деятельности мыслей, чувств и воли человека ее проявления зовутся грехами, нечестием, заблуждением, безволием, преступлением, ошибками и в переносном смысле мраком, тенью, смертной, мертвой спячкой. Цель ее работы — уничтожение всего живущего на свете, окончательное распадение, разложение Вселенной. Результат ее работы в людях и животных наименован вырождением, а последний акт этой работы люди назвали смертью. Сама же она остается безымянной. Может быть, будущие поколения людей проникнут в тайну язвы, постигнут ее сущность и дадут ей имя. А теперь, когда, нащупывая в себе мысли о ней, люди желают назвать ее общим именем, то они употребляют в таких случаях слово «зло».